33-39-87. После нескольких минут, в течение которых Мейсон слышал длинные гудки на другом конце провода, в трубке послышался женский голос. «Да, что надо?» «У вас есть слуга-японец», — сказал Мейсон. «Я хотел бы поговорить». «Он, к вашему сведению, не японец, а кореец». «All right. Какая бы ни была его национальность, я все же хочу с ним потолковать. Его нет дома». «Ах, вот как?» «Да, он ушел». «Когда?» «Примерно с час назад». «А кто вы такая?» «Кухарка и экономка. Вообще-то сегодня у меня должен быть выходной вечер, но я пришла как раз в тот момент, когда они уходили, и мне приказали остаться дома и отвечать на телефонные звонки, если такие будут». «Не могли бы вы сказать, этот слуга-кореец просидел весь вечер дома?» «Точно не знаю. Вроде бы он уходил на некоторое время». «А где он сейчас?» «Ушел». «Неужели вы не можете мне ответить более определенно?» «Не могу». «Я мистер Мейсон. Звоню от имени Джеральда Тора. Мне необходимо знать, где в данный момент находится этот парень». «Вы звоните для мистера Тора?» «Совершенно верно». «Если я вам скажу, где находится Комо, вы обещаете мне, что у меня не будет никаких неприятностей?» «Конечно. Можете быть совершенно спокойны». «Он повез мисс Тор в Экзетер-госпиталь». «В Экзетер-госпиталь?» — переспросил в недоумении адвокат. «Да, она что-то сильно заболела. Совершенно неожиданно, как если бы что?» «Ничего». «Когда это случилось?» «Минут 15 назад». «Так что же с ней все-таки произошло?» — настаивал Мейсон. Женщине, видимо, страшно хотелось поделиться с кем-то известной ей потрясающей новостью, но она боялась, как полагал адвокат, своей хозяйки, и все же в ней победила неукротимая любовь к сплетням. «Она отравилась!» — выпалила вдруг она. «Только, пожалуйста, никому не говорите, что это я вам об этом сказала». И она повесила трубку. Глава 7. Полицейская машина отдела насильственных смертей, пренебрегая всеми правилами дорожного движения, мчалась с бешеной скоростью по Голливудскому проспекту-бульвару. Пешеходы останавливались, заслышав душераздирающий вой ее сирены. Затем укоризненно качали головами, глядя ей вслед, справедливо полагая, что если бы они попробовали так мчаться, и только после того, как задние красные огни машины совершенно исчезали из виду, на шоссе восстанавливалось нормальное движение. При звуке знакомой сирены Мейсон вышел из своей машины и стоял в свете приближающихся ярких снопов фар полицейского Юпитера. Когда огромный автомобиль остановился, дверца распахнулась, и лейтенант Трек тоном приказа сказал: «Влезайте!» Мейсон не стал спорить. Он сразу же понял, что место рядом с Трегом было оставлено для него. «Куда ехать?» Мейсон достал из кармана сложенный в четверо план местности. «Вот карта, которой руководствовался я». «Где вы ее раздобыли?» «Она была адресована мне с письмом». «А где же это письмо?» Мейсон достал конверт и передал его Трегу. Тот взял письмо, но даже не потрудился прочитать. Офицер, сидящий за рулем, оглянулся в ожидании указаний. Трег усмехнулся. «Не спеши, Флойл. Человек в автомобиле уже мертв. Он не сможет сделать ничего такого, что собьет нас с толку. А вот мистер Мейсон очень даже живой. Иными словами, я непременно должен сбить вас с толку», — усмехнулся адвокат. «Ну, вы же знаете, как я люблю беседовать с вами, и по возможности побыстрее, после того, как ваше очередное ночное приключение делает необходимым мое присутствие. Считаю, что это часто упрощает дело». Не я обнаружил труп».